член Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Тэбок, находящийся с визитом в Лаосской Народно-демократической Республике в качестве главы делегации Трудовой партии Кореи, 7 июня провел переговоры с членом Политбюро, секретарем и председателем Организационной комиссии ЦК Народно-революционной партии Лаоса Цан Си Фосикамом. Встреча состоялась в здании ЦК Народно-революционной партии Лаоса. В тот день ЦК Народно-революционной партии Лаоса устроил банкет в честь делегации Трудовой партии Кореи.